В отдалении Рекс полулежал в кресле, слушая ее пение и любуясь ее изображением в зеркале. Он увидел входящего пана и заметил, каким взглядом тот обменялся с Дорой. Юноша тотчас встал, давая знать о своем присутствии. Хотя Дора и знала, что он здесь, подождал немного, сделал несколько ничего не значащих замечаний и вышел. Он чувствовал себя несчастным, и ему пришла странная мысль поискать убежище в кабинете отца. Он тихо шел по коридору. Ник следовал за ним. При его входе отец встал. «Простите», — сказал Рекс, — «я не знал, что вы тут. Я просто бродил». Тони кивнул и посмотрел через его голову. «Ты видел Дору?» — отрывисто спросил он. «Она в музыкальной комнате. По крайней мере, была там минуту назад. А Гревеля ты видел? Он вошел туда, когда я выходил». Тони еще раз взглянул на него, рассеянно погладил Ника, постоял минуту в нерешительности, как бы колеблясь, и вышел. Рекс посадил Ника против себя и обеими руками взял его голову. «Он что-то хотел сказать мне, дружище», — обратился он к Нику. «Ему хотелось этого, но он такой замкнутый, и когда у него неприятности, ему трудно говорить. Ник, ведь это из-за Доры и этого негодяя пана. Как нам быть с этим?» Ник улегся у его ног. «Он грязная свинья, и еще хуже. Я много раз слышал отзывы о нем. А ведь люди начинают говорить только намного позже того, чем это следовало бы сделать». Он встал, а Ник вскочил на так называемый письменный стол Тони и стал смотреть в окно. «Конечно, я, может быть, не совсем справедлив. Я слишком ненавижу его», — сказал Рекс. «Я ненавидел его еще когда был совсем ребенком. Но ведь детские симпатии и антипатии самые искренние, дети знают, и им больше ни до чего нет дела, тогда как мы, взрослые, поддаемся всяким влияниям, начинаем взвешивать качество. О, мы просто глупее, а такие вот наивные создания, как ты, Ник, те знают». Он пошел завтракать и был очень обрадован, найдя в столовой большую компанию. После завтрака играли в покер, а вечером опять должны были быть танцы, на этот раз у Кольфаксов. «Я отвезу тебя, Дора», — сказал ей Рекс. «Мы поедем в закрытом автомобиле, и если сломаемся, то значит судьба». Отец посмотрел на него, потом одобрительно проворчал. «Мы поедем сзади и подберем обломки». Дора сошла к Рексу в белом кисейном платье и накидке из шиншиллы на золотистой атласной подкладке. В этом одеянии, сама вся белая, с темными ресницами и бровями, она походила на тигровую лилию. Дорогой она прижалась к Рексу. Ей хотелось сказать ему о своем счастье, но она не решалась нарушить слово. А как приятно было бы сказать: «Рекс, я люблю пана, и он меня любит». Рекс понял бы ее. Он всегда ее понимал. Вдруг Рекс спросил: «Ты счастлива, Дора?» Она засмеялась. «Почему ты спрашиваешь?» «Да, конечно». «Просто так». Он хотел проникнуть в ее тайну, но не считал себя вправе настаивать. «Разве я кажусь виноватой?» — спросила она. «Нет, напротив, только счастливой». «Я не могу сказать тебе, друг мой», — быстро заговорила Дора, положив свою руку на его. «Как только можно будет, я скажу». Он кивнул головой. «Прекрасно». Автомобиль въехал в высокие ворота и полетел по длинной аллее прямо к дому, освещенному мириадами огней и сиявшему в темноте, как рождественская елка. В центре его башня резко выделялась на фоне ночного неба. Минуту спустя они уже были в доме, веселые, полные молодости и жизни, окруженные такой же веселой толпой. Настроение Доры передалось остальным. Она торжествовала, окруженная вниманием Ричарда, который сразу предложил ей испробовать паркет. Музыканты только что явились. Ричард попросил их играть и пошел танцевать с Дорой. Дора через плечо своего кавалера смотрела на пана, который стоял у двери, и всякий раз, когда их глаза встречались, она чувствовала себя счастливой, как от его прикосновения.